Слава Господу, дорогие братья и сестры! Мир вам и благодать вам от Господа Бога Иисуса Христа. Я вас всех приветствую любовью нашего Господа. Пусть Бог сегодня благословит. Я сегодня прежде всего благодарю Господа Бога за всех вас, кто сегодня здесь. Потому что Господь приходит туда, где Его ждут. Господь приходит туда, где Его ждут. И наше желание, и наша сегодня цель – воздать славу нашему Господу Иисусу Христу за Его святое Слово, которое оно оживляет и утешает нас. И Псалом, когда мы читаем 118, 50 стихом, то Слово там Божие говорит, что «Слово Твое оживляет меня». Вот почему, дорогие братья и сестры, и вот почему мы здесь, чтобы приносить Богу жертвы хвалы непрестанно. То есть означает не один день в неделю, но 7 дней в неделю. Непрестанно хвала и благодарение, то есть непрестанно, это постоянно. Мы должны нести, знаете, прославление нашему Господу Иисусу Христу. Потому что жертва и хвала Богу – это плата уст наших Господу Иисусу Христу. За Его жертву святую, за спасение и прощение, за исцеление, за все благословения мы сегодня воздаем славу нашему Господу. И за высшую награду, вы знаете, в нашем призвании, это, знаете, иметь спасение в Иисусе Христе. И вот почему я здесь, и я бы хотел, чтобы вы, знаете, поприветствовали друг друга и сказали рядом брату или сестре, чтобы, знаете, получить награду, вот мы на этом месте, дабы получить высшую награду от Господа Бога и быть похожими на Иисуса Христа. Это высшая награда в твоем призвании, вы знаете, быть похожими на Иисуса Христа. И вот я призван вместе с вами, дорогие братья и сестры, по предведению нашего Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем к Римлянам, 8 глава и 29 стихом, то вот наше основание. Я читаю вместо Священного Писания, 8 главе 20 стихом. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными». Кому? «Образу Сына Своего». И евреям читаем еще 13 главу, 15 стихом, то Слово Божие так говорит. «И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И мое желание, чтобы наша жертва хвалы и поклонения была принята Богом на высоте, да благословит всех Господь. Но не так, как Бог сказал Саулу». Послушайте, что Бог сказал Саулу? «Ты потерял все, потому что дело не то, что я говорил тебе». Дорогой брат и дорогая сестра, можно потерять, вы знаете. Но я хочу и сегодня надыхаю, чтобы вы сегодня благословляли имя Господа Иисуса Христа. И я хочу наполнить, дорогие братья и сестры, еще подчеркнуть всем нам, что жертва верующих людей – это плата уст прославляющих Господа Иисуса Христа. А хвала Богу – это лучшая благодарность нашему Иисусу Христу. Да благословит на всех нас сегодня Господь, дорогие братья и сестры, потому что хвала Богу, вы знаете, она похожа, я сегодня читал утром, она похожа, вы знаете, на ключ зажигания в автомобиле. Куда машину, знаете, мы вставляем ключ, да, заводим, машина сразу работает. Я сегодня хочу, мы имеем сегодня, мы есть, у нас есть сердце и у нас есть уста, правда? Зажигай, брат, во имя Иисуса Христа. Пусть твой двигатель работает и прославляет Господа, Бога Иисуса Христа. И сегодня я прошу Господа, чтобы Господь надыхнул твое сердце и мое сердце для прославления нашего Господа Иисуса Христа. А мы сейчас прославим Бога, воздадим славу. И пусть твои сегодня уста, как этот двигатель, работают потужно для прославления Бога. И проси, чтобы Господь благослови все служения, потому что это служение, оно разумное служение. Аминь.